Мадес Петрович Мусоргский. Мадес Петрович Мусоргский – один из самобытнейших композиторов XIX века. Борец за искусство правдивое, порой беспощадное, но всегда любящее человека, живущее его отрадой, его горем и страдой. Вся жизнь Мусоргского была наполнена постоянной изнурительной борьбой с невзгодами и лишениями. Он окончил школу гвардейских подпрапорщиков и недолгое время был гвардейским офицером. Но осознав композиторское призвание, он решил оставить военное поприще. Ему часто приходилось испытывать острую материальную нужду и поступать на государственную службу, случайную и отнимающую драгоценное для творчества время. Став членом кружка «Могучая кучка», Мусоргский стремительно набирал недостающие знания, опыт и мастерство. Он много и жадно читал. Уже на первых пробах пера выявился интерес композитора к жанрам, связанным со словом, опере и песне. Сюда относится и смелая попытка создания им оперы на сюжет гоголевской «Женитьбы», где целью композитора стало не только воссоздание особого трагикомизма характеров и положений, но и сохранение самого прозаического текста комедии, ее живого разговорного языка. Новизной отличается и понимание композитором камерно-вокального жанра. Такие песни, как «Калистрат», «Колыбельные еремушки», «Сиротка», названные самим композитором народными картинками, обнаружили и глубину авторского сострадания к нуждам простого человека, умение передать особенности народной мелодики и народного говора. В вокальном цикле «Детская» Мусоргский с необыкновенной любовью рассказал о радостях и огорчениях, забавах и проделках ребенка. Поиски композитором новой драматической выразительности в полной мере воплотились в его опере «Борис Годунов», произведение, раскрывшем непримиримое противоречие между царской властью и народной волей. Скорбные, проникнутые интонациями плача народа хоры, прологи и сцена у собора Василия Блаженного, полные неукротимой бунтарской силы сцена под кромами, таковы лишь основные вехи в развитии образа народа, представленного в опере и единой личностью, и отдельными фигурами. Потрясающей силой переданы в музыке и драма царя Бориса, ценой убийства, добывшего себе право на престол. Идея отражения исторического прошлого в настоящем проникнута и народная музыкальная драма «Хованщина». Она, как и лирико-комедийная «Сорочинская ярмарка», не была завершена композитором. Одним из наиболее известных сочинений Мусоргского стал его фортепианный цикл «Картинки с выставки». Этот цикл – еще одна галерея портретов и сценок, беглых зарисовок с натуры. Завершающая весь цикл пьеса «Богатырские ворота» звучит как гимн родной земле. Новаторство Мусоргского не было оценено современниками. Непривычные для их слуха выразительнейшие звукосочетания, нетрадиционные формы и приемы оркестровки делали его стиль труднодоступным даже для друзей-музыкантов. Лишь в 20 веке было осознано национальное и всемирное значение творчества Мусоргского, открывшего новые пути развития музыкального искусства.